Шестое. Отобрав часть всадников, Антоний поспешно создавал из них конные отряды и набирал по когортам бойцов для вторжения в Италию. Ему помогал в этом Арий Вар, известный как решительный командир, особенно прославившийся победами в Армении и своей службой под началом Карбулона. Говорили, впрочем, что именно он тайными наветами очернил доблестного Карбулона в глазах Нерона и в награду за подлость был назначен премипелярием. Это добытое бесчестным путем звание на первых порах доставило ему много радости, смотри примечание 16, но вскоре и погубило его. Примечание 16. Арий Вар после гибели Вителия недолгое время был префектом претория, но Муциан сместил его и поручил ведать снабжением Рима хлебом. Тот факт, что в связи с гибелью Карбулона, то есть в 67 году, он был только назначен премипелярием, заставляет отказаться от обычно принятого отождествления его с упоминаемым в аналах префектом когорты Арием Варом. Конец примечания. После того, как Прим и Вар заняли Аквилею, все окрестные города, в частности Опитергих и Альтин, смотри примечание 17, с радостью открыли им свои ворота. Примечание 17, ныне Одерцо и Альтино, конец примечания. В Альтине решили оставить гарнизон для защиты края от возможных нападений Равенского флота, ибо весть о его измене Вителию, смотри примечание 18, в эту пору сюда еще не дошла. Примечание 18. Смотри книгу 2, главу 100. Конец примечания. Потавих и Атесте, смотри примечание 19, тоже вынуждены были перейти на сторону флавианцев. Примечание 19. Ныне Падуя и Эсте. Конец примечания. Здесь полководцы получили сведения о том, что три вителианские когорты и конный отряд, известный под именем Себусианского, выстроили мост, открывавший им доступ к форуму Алиенуму, смотри примечание 20, и заняли этот город. Примечание 20, ныне Леньяно, в северо-восточной Италии, по другим предположениям Феррара. Конец примечания. Флавианцы знали, что солдаты, расположившихся здесь когорт, не ожидают нападения, сочли момент подходящим и на заре бросились в атаку на ничего не подозревавшего противника. Нападавшим было приказано убить лишь некоторых, остальных же заставить перейти на свою сторону. Действительно, нашлись солдаты, которые тут же сдались флавианцам. Большинство, однако, предпочло уничтожить мост и закрыть дорогу наступавшему противнику. Война, таким образом, с самого начала принимала благоприятный для флавианцев оборот.